Часть четвертая. Эпиграфы. Верность долгу относится к тем опаснейшим заболеваниям, которыми мечтают заразиться многие. Они не подозревают, что этот вирус порой бывает страшнее холеры. Проникая в душу, он устраняет сомнения, лишает разумное существо подспудной уверенности в неисчерпаемости жизни, оставляя умирающим лишь малые крохи ее. Граф Сен-Жермен. Жертва может оказаться напрасной, если она приносится проигранному делу. Верность бессмысленной, если она относилась к режиму, который не умел ее ценить. Верность долгу может оказаться ошибкой, если основания, на которых она покоилась, оказались ложными. Эрих фон Манштейн. Глава первая. Война грянула, когда я гастролировал в Тбилиси. Как сейчас помню, это было воскресенье. Накануне, в субботу, мне пришлось выступать перед партийным и правительственным активом Закавказской республики. Мои опыты прошли на редкость успешно. Потом было застолье, песни, вино, шашлыки. Утром следующего дня мы с Виктором Григорьевичем отправились покататься на фуникулёре. День выдался чудесный, по-кавказски приветливый. Город, обозреваемый с вершины Мтаацминды, как выразился сопровождавший нас местный поэт, нежился в ладонях гор. Казалось бы, живи и радуйся. Однако мне все время было не по себе. Тревожила какая-то смутная, отравляющая душу пакость. Где-то после 11 мы спустились на нижнюю станцию, двинулись по Руставели. Там нас застал хриплый, перепуганный голос Молотова. Первые фразы мы не разобрали, но все дальнейшее и объявление о том, что германские войска перешли границу, и сообщение о бомбардировках наших городов мы выслушали в набегавшей на глазах увеличивающейся толпе. Признаюсь, в первые дни меня теснила залихватская сумятица в мыслях, какая-то легкомысленная надежда, что ненавистный враг никогда не сумеет дотянуться до схоронившегося в большевистском аду Мессинга, и наши доблестные войска в считанные дни сокрушат танковые орды Гитлера. Эта беспечность была развеяна характерным комканным говорком нашего вождя, объявившего 3 июля. «Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои». Это выступление я слушал в Москве, куда вернулся сразу после объявления войны. Подвешенный на столбе в сквере возле Большого театра тарелка вещала хрипло, с частыми паузами, то и дело сбивалось на торопливый кавказский речитатив. В его словах я обнаружил чудовищную правду. Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу родину, начатое 22 июня, продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть западной Украины. Фашистская авиация расширяет район действий своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей родиной нависла серьезная опасность. Ужас, до той поры нелепо отпихиваемый Мессингом, как, впрочем, и всей страной, почти 2 недели ожидавший, что скажет по этому поводу наш мудрый балабос, пробрал меня до пят. Я на расстоянии ощутил высочайший градус растерянности, с какой он встретил известие о начале войны. Толпа густела на глазах. Я плечами ощущал нараставшее давление соседних плеч. Это ощущение успокаивало. Впервые за 40 лет я не чувствовал себя одиноким, как это было в Германии, в Польше, во время переправы через Буг. Я уверился, что окружавшие меня люди готовы на все, чтобы защитить безобидного и чудаковатого паранорматика, в чьих слабых руках рождалось будущее. Я свидетельствую. Их настрой помог мне сохранить ясность духа и взвешенную осмотрительность при принятии решений, которые так необходимы во время войны. Я не мог и не хотел подвести их. В конце лета главконцерт эвакуировал Мессинга в Новосибирск. Во фронтовые бригады я не рвался. И не только потому, что боялся оказаться под артобстрелом или бомбежкой. Мне негласно запретили даже приближаться к передовой. Не буду уточнять, чье это было распоряжение. Я до сих пор не могу объявить об этом вслух, хотя товарищ Васильев Хвостунов, мой прежний соавтор по воспоминаниям, настаивал на более детальном рассказе о том, что у Мессинга связано с войной. Я имел глупость упомянуть при имех Васе о своем личном фронте. У меня действительно был свой фронт, я бы назвал его третьим. Это случилось в Ташкенте летом и в начале осени 42-го года, когда немцы жгли степи на подступах к Сталинграду. Но по порядку. Мехвас буквально вцепился в мою оговорку и начал настаивать. С вашей стороны, Вольф Григорьевич, преступно утаивать от публики помощь, которую оказал фронту такой человек, как Мессинг. У него же были готовы 3-4 идеи о том, как во время войны я на расстоянии помогал партизанам подрывать вражеские составы. Вольф Григорьевич, всего 2 или 3 эпизода, какая-нибудь короткая командировка в тыл противника, и этого достаточно. Впрочем, он был готов согласиться на мою героическую работу в нашем тылу, связанную с разоблачениями германских агентов. Мне с трудом удалось унять его журналистскую фантазию. Этот человек был неуемен в сочинительстве подвигов. Его не могло даже остановить такое возражение, что еврею, тем более такому ярко выраженному, каким был Мессинг, не выжить на оккупированной немцами территории. Что касается помощи НКВД, об этом после. Я отделался от журналиста письмами, хранившимися у меня с войны. Вот она, толстая пачка пожелтевших бумаг. Одни из них написаны от руки, другие отпечатаны на машинке. Третьи покрыты цветным рисунком, и только фамилия моя вписана, восставленная в типографском наборе мест. Мне очень дороги эти листочки. Это отзывы зрителей о моей работе. Они свидетельствуют, что и я внес свою скромную лепту в великое общее дело, в грозный час нависшей беды над моей страной. 17 июля 1942 года в эвако-госпитале выступал Мессинг своими психологическими опытами перед ранеными нашего госпиталя. Опыты Мессинга произвели на аудиторию ошеломляющее впечатление. Все задания выполнялись точно и сопровождались бурными овациями. Раненые бойцы, командиры, политработники и служащие госпиталя выражают большую благодарность Мессингу за его выступление в госпитале. Нач госпиталя, военврач 3-го ранга Сашина. 16 сентября 1942 года. С исключительным вниманием бойцы, сержанты, офицеры гарнизона просмотрели 6 концертов Вольфа Григорьевича Мессинга, на которых присутствовали 3000 человек. Эти концерты на нас, зрителей, произвели очень большое впечатление. Мессинг выполнял исключительно сложные номера, заданные ему индуктором, и при этом с большой точностью. Он доказал, что это не фокусы, связанные с ловкостью рук человека, а исключительно сложная психологическая и научная работа, проводимая им в течение длительного периода лет и представляющая исключительный интерес с точки зрения развития психологии как науки. От имени бойцов, сержантов, офицеров выношу сердечную благодарность Вольфу Григорьевичу Мессингу и желаю дальнейшей плодотворной работы на благо развития науки нашей социалистической родины. Начальник гарнизона, генерал-майор артиллерии Шуршин. 6 февраля 1944 года. Краснофлотцы, старшины офицеры воинской части, полевая почта номер 51-215, искренне благодарят за представленные вами в воскресенье 2 шефских концерта, которые вызвали у личного состава большой интерес. В производимых вами опытах отсутствует что-либо загадочное и сверхъестественное. Это свидетельство умения владеть собой и с огромной силой воли концентрировать свое внимание в исполнении того или иного задания. Заместитель командира по политической части, капитан 3-го ранга Норкин. Опыты, проведенные вами, свидетельство, чего могут достичь человеческий разум и воля. Эксперименты, произведенные вами перед зрителями, вызвали большой интерес. Они учат нас тренировать свою волю. Начальник политотдела полковник Ягодинский. Ваше выступление перед профессорским преподавательским составом и студентами Магнитогорского государственного педагогического института продемонстрировала выдающуюся способность чтения мыслей, развитую вами до необыкновенной высоты и точности. Цель ваших опытов — развитие сил, скрытых в психике человека, и воспитание воли, достойно всякого поощрения. Особенно сейчас, когда народы нашего Союза стоят на пороге завершения Великой Отечественной войны, проявляя героическое волевое напряжение, работа в этом направлении, в направлении изучения развития воли, является весьма важной. Вот почему ваши выступления имеют большое воспитательное значение. От имени всего коллектива Института выражаем вам сердечную благодарность и желаем продуктивной работы на благо нашей великой Родины. Полагаю, этого достаточно. Что касается другой войны, происходившей на территории Тайны, есть мнение, что Мессингу, перешедшему в идеальное состояние, именуемое Эйдосом, после стольких лет можно поведать о некоторых эпизодах этого сражения за будущее. Оно велось не на жизнь, а на смерть. Начало ему положила просьба компетентных органов помочь с помощью гипнотического метода устранить некоему юноше из приличной семьи русский акцент в разговорном немецком. Неуклюжесть уловки, с помощью которой органы пытались привлечь меня к пустяковому, на первый взгляд, заданию, насторожила Мессинга. Можно подумать, у них не было специалистов по немецкому языку. И кто этот юноша из приличной семьи? Мне вовсе не прельщало брать на себя ответственность за его судьбу. Я согласился только потому, что с этой просьбой ко мне обратился Трущев Николай Михайлович, ибо я не мог отказать. В начале 42-го года он специально прибыл в Новосибирск для встречи с Мессингом. Мы встретились у меня в гостиничном номере, помянули прошлое, обсудили создавшуюся ситуацию, и спустя сутки, выписав по совету Трущева командировку в столицу, я уж был в Москве. Бомбардировщик — это не гостиничный номер, где трудно избавиться от посторонних ушей, так что мы имели возможность обговорить все детали предстоящего задания. Сразу после посадки, время было позднее, далеко за полночь, меня доставили в самое высокое здание в столице. Первым делом я встретился с наркомом. Берия заметно пожелтел и исхудал, глаза были до крайности усталые, видно, работа была не в проворот. Тем самым он несколько развеял мои опасения насчет способности кремлевской власти оказать сопротивление врагу. Времена были трудные, и вера в победу, отовсюду доносившаяся до меня, нередко сочеталась с розовыми надеждами на то, что немецкий пролетариат наконец проснется и сбросит преступную фашистскую клику. Или, что еще тревожнее, наши сумеют договориться с немцами. Этот неожиданный для меня разочаровывающий оттенок будущего плохо сочетался с природной русской привычкой кряхтя тащить воз, каким бы тяжелым он ни казался. Но что было, то было. К счастью, у этих в Москве подобных настроений не было. Это внушало надежду на осуществление предсказанного мною будущего. Лаврентий Павлович встретил меня на удивление приветливо. Назвал старым дружищем, поблагодарил за желание помочь, угостил чаем. Затем протянул папку и предложил ознакомиться с делом негодяя, осужденного за шпионаж, отчего я помнил разговор в самолете, резко отличавшийся от беседы в гостинице, решительно отказался. Не хватало, чтобы Мессинг увяз в секретных материалах. «Нет, так нет», — пожал плечами Лаврентий Павлович. Он, коротко, не вдаваясь в подробности, рассказал о подозреваемом, его, так сказать, жизненном пути, затем толково и с въедливой дотошностью обрисовал мою задачу и предложил приступить. В свою очередь я просил оградить наш разговор от прослушки. Прилипчивое ухо от меня все равно не скроешь, а эта добавка к беседе заметно осложнит выполнение задания Родины. «Почему?» — спросил нарком. «Я буду постоянно отвлекаться от работы». «Насколько я понял, вам нужен ответ на вопрос, готов ли осужденный честно сотрудничать с советской властью, или он лукавит. Комментарии и объяснения вас не интересуют». Берия согласился. «Хорошо. Давайте результат. В случае чего объяснениями и так получим». Трущев повел меня по коридору, затем мы вышли во двор, направились к мрачному зданию внутренней тюрьмы, и по мере приближения к цели меня все крепче охватывал страх и раскаяние. Только очень легкомысленный и крайне недалекий человек мог добровольно согласиться быть помещенным во внутреннюю тюрьму на Лубянке, пусть даже несколько часов. А если это ловушка? Мне стало стыдно за Мессинга. Сколько сил Вилли Вайскруфт потратил, чтобы научить его держаться подальше от властей, а он вновь ввязался в темную историю. Скверную шутку играет с человеком, неистребимая греховность натуры. Изм исполнительности и оказанного доверия ловко подцепили его на интерес, на профессиональный азарт, обещая познакомить с мыслями врага на расстоянии. То, что я имею дело с врагом, представлялось очевидным. Трущев довел меня до железных дверей, где нас встретил дежурный офицер, проводивший меня в камеру. На пороге, уже погружаясь в сулонг, я поставил себе задачу, если это возможно, помочь несчастному узнику, чьи мысли мне предстояло угадать. Все равно, по какой причине он угодил эту клинику. Пациентом оказался рослый чернявый молодой человек лет 20 с характерным арийским носом. Мессинг представился. Заключенный ответил, что рад встрече со мной даже в такой неожиданной обстановке. Действительно, по-немецки он говорил с заметным славянским акцентом, громыхал буквой «Р». Акцент пустяк, акцент мы исправим. Заключенный спросил, не собираюсь ли я провести с ним сеанс гипноза. Я не обратил внимания на колкость, а тот продолжал сыпать комплиментами. В частности, он сообщил, что рад побывать на представлении, где будет исполнять роль зрителя и индуктора одновременно. Я всегда был интересен ему. Слово «интересен» он не без тайной насмешки выделил. Еще мальчишкой ему посчастливилось присутствовать на моем выступлении в Дюссельдорфе. Затем, уже в зрелом возрасте, он сумел пробиться на сеанс в Одессе. Пациент спросил, как Мессингу так удается ловко вводить зрителей за нос, и зачем он согласился участвовать в чекистской провокации. Я пропустил издевку мимо ушей и признался, что в работе мне помогают опыт и, естественно, кое-какие природные способности. Например, поинтересовался молодой человек, ну, хотя бы в Дюссельдорфе на моем представлении вы были с отцом, это было в 29-м году. Это могли вычитать из моего дела. Я, державший ушки на макушке, сразу сообразил, вот откуда у наркома появилась идея привлечь Мессинга. Этот молодой человек из приличной семьи упомянул о нем в своих показаниях. Конечно, согласился я. Но во время допросов вы ни словом не упомянули, что вместе с вами была Магди, дочь друга вашего отца. Не могу разобрать его фамилию. Молодой человек вызывающе промолчал. Я поинтересовался. Он попросил взять ее с собой? Что вы хотите от меня? Меня попросили проверить, насколько вы искренне согласившись помочь красным. Что для этого надо? Расскажите о себе, только вслух говорите исключительно по-русски. Заключенный не сразу догадался, что я имею в виду. Затем пожал плечами и начал с того, что официально представился. Его звали Алекс Еско Альфред фон Шейль. Давайте условимся называть его этим именем. Родом он был из старинного вестфальского рода. Его отец, старший Альфред Еско Максимилиан, носил титул барона. Альфред принимал участие в Первой мировой войне. Однако где и в каких частях он служил, молодой человек не уточнил. Поражение Германии, особенно унижение, которым победители подвергли Рейх в 1918 году, а также испытания грудой посыпавшись на него, увольнение из армии, трудности мирного времени, основательно поколебали его веру в прошлое. Сомнение усугубила депрессия, в которую старший фон Шейль погрузился после смерти любимой жены, оставившей ему 8-летнего сына. Разочарование, овладевшее отцом, закрепилось в детских впечатлениях Еско жуткими подробностями и более чем странными поступками, которые отец после смерти матери нанизывал один на другой. Он ни с того ни с сего принялся публично нахваливать красных. Знакомые, офицеры Рейхсвера и местный высший свет начали поговаривать, не сошел ли Шейль с ума. Разговоры усилились, когда отец продал поместье и землю и взялся возводить деревообрабатывающие предприятия. Правда, когда фанерная фабрика начала приносить неплохой доход, свет перевел его из разряда умалишенных в разряд сумасбродов. Альфреду фон Шейль было плевать на этих напыщенных индюков. Он окончательно порвал с прежними знакомыми и окончательно скатился к леву. Однажды заявил вслух, будто бы советы — страна молодых и здоровых людей. Там занимает заря нового мира, и всякий порядочный человек обязан оказывать помощь советам. Чудачества кончились тем, что в разгар кризиса он обанкротился, бросил Вестфалию и по контракту направился в Советскую Россию способствовать строительству социализма. Обыкновенная история. В Советском Союзе его направили на Урал, где возводилось большое деревообрабатывающее предприятие. Директором стройки был назначен местный партийный функционер, а Шейль стал у него консультантом. Местные власти вскоре по достоинству оценили усердие буржуазного спеца, его желание влиться в новую кипучую жизнь, и спустя год он фактически возглавил строительство. Альфред фон Шейль записал сына в местную школу, при этом посоветовал называться исключительно Иеско, чтобы не привлекать внимания к слишком броской классово чуждой фамилии, и ни в коем случае не упоминать о титуле. «Если не хочешь, чтобы тебя дразнили бароном, — предупредил старший Шейль, — забудь Алекса, Альфреда и так далее». Молодой человек признался, что сначала им было нестерпимо жаль прошлого, особенно свое полновесное и звучное имя, однако отец настоял на своем. Здесь, к моему немалому удивлению, заключенный не удержался. Видно, прошлое крепко вцепилось в него и мысленно добавил про себя: «Ты должен стать здесь своим, Алекс». Это было сказано по-немецки.